Глава 26. Зои сидела на кровати в мотеле с ноутбуком на коленях, подсунув под спину комканную подушку. Последнюю пару часов она пыталась разобраться в теориях Шрёдингера. Прочла несколько статей, даже просмотрела онлайн-лекцию. Основы были вроде бы ясны, но, углубляясь в детали, она понимала только, что ничего не понимает. Ее охватил иррациональный гнев против всех физиков на свете, а в следующий миг громко заурчало в животе. Так вот в чем дело. Она проголодалась. Голодная ярость. Так называет это настроение Андрея. Однако мысль о том, чтобы снова, как вчера, заказать в номер маслянистую китайскую еду и съесть ее в одиночестве, угнетала. Хорошо бы куда-нибудь выбраться, и лучше не одной. Очевидного спутника можно найти в соседнем номере, только он все еще дуется. Если честно, это ее беспокоило. Обычно с Тейтумом ладить легко, конечно, у них случались разногласия, порой он ее бесил. Однако Зои не припоминала ни одного случая, когда бы он по-настоящему на нее разозлился. Пора с ним поговорить. Она не совсем понимала, что именно так его взбесило, но на всякий случай заготовила обтекаемое извинение за вчерашний вечер. Надо заплатить за ужин и тем загладить свою вину. Не так уж часто она вообще извиняется, должен понять, что дело не шуточное и ей действительно жаль. Порывшись в чемодане, Зои извлекла оттуда белую футболку и обрезанные джинсы. Надела, взглянула на себя в зеркало. Распустила волосы, они свободно упали на плечи. Единственное, что можно сказать хорошего о сухой и жаркой погоде, она идет на пользу волосам. Обычно Зои приходилось бороться со спутанными кудрями, узлами, колтунами, и волосы вечно выглядели растрепанными, а здесь лежат ровно и гладко, словно в рекламе шампуня. Она улыбнулась своему отражению. Неплохо. Подхватив сумочку и ключи, Зои вышла из номера и остановилась у двери Тейтума. Постучала. Подождала, чувствуя, как урчит в желудке. Постучала еще раз. Тейтум открыл дверь. На нем были шорты и синяя футболка. Вид усталый и расстроенный. Увидев, как нарядилась Зои, он удивленно раскрыл глаза, но тут же нахмурился и плотно сжал губы. «Привет», — поздоровалась Бентли, стараясь, чтобы голос звучал бодро и естественно. «Я как раз собирался тебе позвонить», — сказал Тейтум. «Правда?» — радостно переспросила она. «Читала незакрытое дело об убийстве 8-месячной давности, которое может быть связано с нашим случаем. Тело 22-летней проститутки по имени Лаверн Уитфилд было найдено зарытым в землю в нескольких милях к северу от Сан-Анджело. Руки связаны проводом, убиты несколькими ударами ножа в грудь. Как нашли тело? Его вырыли дикие звери. Есть подозреваемые? Один. Ее бывший сутенер по имени Альфонс». Тейтум нахмурился. «Альфонс как-то там. Материалы я тебе пришлю, сама посмотришь все подробности». Выглядело обвинение вполне солидно, но когда ушло в суд, защита сумела его развалить. Главный свидетель на суде не появился. Время смерти оказалось установлено неверно. Главному обвиняемому при аресте не зачитали толком его права. Много вещественных доказательств суд отклонил. В результате обвиняемого оправдали. «Ты думаешь, это имеет отношение к нашему делу?» — спросила Зои. Тейтум пожал плечами. «Ее закопали в землю, но, очевидно, для того, чтобы спрятать тело. Наш нынешний убийца — совсем другой случай, и смерть от ножа тоже не его почерк. А раз ее выкопали дикие звери, значит, тело было зарыто неглубоко». «Верно. Вряд ли это тот же парень. Однако совсем исключать такую возможность не стоит». Зои кивнула. «Я хотела поговорить с тобой о другом, о вчерашнем вечере». Тейтум с бесстрастным лицом ждал продолжения. «Послушай, мне правда очень жаль, что мои слова тебя обидели. Наверное, пытаясь помочь, я повела себя чересчур прямолинейно». Она ожидала, что при этих словах лицо Тейтума смягчится, но оно оставалось таким же жестким, напряженным, словно все из углов и ломаных линий. «Случай в Лос-Анджелесе произошел много лет назад, и неудивительно, что ты не хочешь об этом говорить». Тейтум, кажется, еще крепче сжал челюсти. «Хотя куда уж крепче». «Может, пропустил начало, когда она извинялась?» «В любом случае, я прошу прощения. А теперь хочу сходить куда-нибудь поесть. Давай со мной. Я угощаю». «Значит, тебе жаль, что твои слова меня обидели», — сухо повторил он. «Всё-таки до него дошло». «Ну да». И теперь, понимая, что, возможно, выражалось слишком прямолинейно, вся эта история с извинениями пошла куда-то не туда, и Зои чувствовала, что начинает злиться. «Послушай, мне правда очень жаль. Это уже третий раз. Так пойдешь со мной или нет? Здесь есть одно место. Я не голоден. Спокойной ночи». Тейтум захлопнул дверь. Зои застыла, устремив ошеломленный взгляд в закрытую дверь и борясь с желанием пнуть ее ногой. Затем развернулась и решительно зашагала прочь, навстречу одинокому ужину.